Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу. Скажите, пожалуйста, как у вас настроение, друзья? Хорошее настроение? А как вы себя чувствуете духовно? А духовно как? Вы знаете, друзья, недавно я вспомнил, что мне давно не задавали уже такой вопрос. Как тебя духовно? Это очень важно для нас, христиан, для детей Божьих, которые ходят пред Богом, размышлять о том, как мы чувствуем себя духовно, какое у нас духовное состояние пред Богом. Я заметил, что когда мне хорошо, когда я нахожусь в хороших условиях, когда мне физически хорошо, когда хорошо моему телу, когда хорошо вокруг себя, я не вижу многих проблем, очень часто я забываю о Боге. Бывает такое, друзья? Или только у меня такое? У вас не такое? Почему, когда нам хорошо, мы можем забыть о Боге? Почему мы, когда находимся в хороших обстоятельствах, в хорошем здоровье, в хорошем настроении, все вокруг нас очень хорошо, почему мы можем забыть о Боге, друзья? Размышляли вы об этом или нет? В Слове Божьем написано, Бог говорит, что когда придет на землю, найдет ли он что на земле? Веру. Найдет ли он веру на земле? Вы размышляли, что это значит, друзья? Найдет ли он веру на земле? Ну как он может не найти веру, если столько верующих людей, друзья? Столько верующих людей, которые верят в Бога. Или, может быть, они только думают, что они верят. Они на самом деле не верят в Бога. Что Божье Слово говорит? Что такое вера? Что такое вера? Мы читаем Слово Божье. Слава Богу. Вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность невидимая. Мы Евреям, 11 глава. Это одна из самых моих любимых глав, друзья. Я не знаю, но у меня такая есть готовность очень часто и много говорить об этом. Это очень обширная тема веры. Я не собираюсь сейчас что-то раскрывать. Я хочу просто поделиться с вами своими переживаниями. Я размышлял в последнее время над тем, что почему вот когда трудности... Почему, когда какие-то испытания у тебя в жизни, насколько ты веришь Богу, насколько ты остаешься верным Богу? Как ты молишься, когда у тебя трудности, друзья? Как я молюсь, когда у меня проблемы? Как я молюсь, когда мне Бог не отвечает? Вы знаете, когда я пришел только к Богу, и действительно, я так вижу, что люди, которые приходят к Богу вначале, первая любовь, жажда, у них на очень много... вопросов, даже сложных, есть очень легкие ответы, все можно очень легко объяснить. Когда ты недавно пришел к Богу, ты очень легко можешь сказать это потому, это поэтому. А сейчас я размышляю, некоторые вещи для меня я не могу ответить, я не знаю. Я могу сказать, что действительно я не знаю, это Бог знает. Есть такие, Бог настолько индивидуально работает с каждым из нас, Бог настолько индивидуально зовет каждого к себе и хочет благословить каждого из нас, что бывает, это не входит в мой разум или в мое понимание, не может войти. И действительно, Слово Божье говорит, что любовь Божья, она превосходит человеческое понимание. Мы сегодня вспоминаем страдания Иисуса Христа и насколько это можно понять это, отдать единственного Сына на смерть. Я как отец, когда обижает кто-то моего ребенка, или сына, или дочку, я не знаю, что со мной внутри происходит, но я очень сильно меняюсь, друзья. Когда кто-то касается мою дочку, когда кто-то даже не сильно толкнет ее, или кто-то обидит дочку или сына моего, что-то во мне происходит, я становлюсь другим. Я не могу на это смотреть хладнокровно и равнодушно. Я не могу представить, что... чувствовал Бог, когда Он отдавал Иисуса Христа. Для нас это великий пример любви и пожертвования. Сегодня мы говорим, что мы любим Бога, но что мы отдаем Богу? Чем мы служим Богу? Пели этот псалом, я думаю, вы слышали. Что я могу тебе отдать? Ты все для меня отдал, Бог. А что я могу тебе отдать? Вера же есть осуществление ожидаемого, а уверенность невидимым. Я размышлял над этим, что такое вера. Это очень, вроде бы, как бы сложно объяснить, что такое вера. Это уверенность внутри, это ожидание Бога. Здесь примеры в Евреям 11 глава. Я думаю, вы будете иметь желание дома, вы рассмотрите каждый стих, насколько много мужей Божьих они верили и жили. Как они жили? Как они жили? Что они делали? Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Как это, друзья, пойти, не зная куда? Почему он так сделал? Вот ответьте мне, почему он так сделал? Потому что ему Бог сказал, друзья. Потому что ему Бог сказал. Вы знаете, сегодня мы можем очень много расписывать. Сегодня знание умножилось, и в Слове Божьем написано, что в последнее время знание умножится. Сегодня мы можем поставить цели, мы можем поставить методы достижения целей. Можем на шаги разбить, на первое, на второе, на третье. Но что хочет Бог сегодня, друзья? Куда Бог тебя сегодня ведет? Авраам послушал голос Божий, он пошел, не зная, куда идет. Вот это жизнь по вере, друзья. Вот это жизнь по вере. Меня это очень сильно вдохновляет, меня это очень сильно поощряет идти за Богом. Я очень часто могу не понимать некоторые вещи в моей жизни, но я знаю, что если меня Бог ведет, это самое важное, это самое главное. Если меня Бог туда зовет, мне нужно туда идти. Я не знаю, как я дойду, я не знаю, что со мной будет. Но если Бог меня ведет туда, я должен там быть. Это для нас пример, друзья. Мы так должны жить, потому что Слово Божье так говорит. Веру обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком, Иаковом, сонаследником того же обетования. А 12 стих, это все Евреям 11 глава. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Прекрасное Слово Божье. Они не получили обетований, они не получили то, что Бог им обещал. Всю жизнь, друзья, не неделю, и не месяц, и даже не год. Они всю жизнь прожили, некоторых вещей они не получили. Но что они считали? Они умерли в вере, это очень важно. Тут 12-13 стих написано. Все свидетельственные, они умерли в вере. Они умерли, веря в Иисуса Христа, веря в Бога, веря в единственного всемогущего Бога, который их силен спасти, Он может им помочь. «Издали видели он, и они видели издали обетование, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле». О Боже, как это важно! Я странник на этой земле. То, что у меня есть здесь, или квартира, или машина, или какой-то бизнес, это все тление, это все песок, друзья. Я разговаривал с людьми, которые волей судьбы оказались на Донбассе, на тех территориях, где идет война, где идут обстрелы. И они, как никто другой, понимают. И вот один человек мне говорит: ты знаешь, Юра, я понял, что это все пыль. Потому что после одного выстрела дома не остается ничего. После одного точного выстрела в дом не остается ничего, одни руины. Это все пыль. Это мы, люди, которые не видим выстрелы, которые живем здесь на мирной территории, мы можем думать, что вот это действительно недвижимость, это вложение денег, это огромные суммы, это богатство, это то, к чему нужно стремиться, это то, куда нужно вкладывать деньги. Но это на самом деле пыль, друзья. Один выстрел, и его нету. Это земля, это все тленное здесь. Но небесное, духовное, то, что Бог хочет от нас, нашего духовного человека, возрастания нашего духовного человека, возрастание нас как христиан, как детей Божьих, возраст Божий, чтобы мы имели веру на земле, чтобы когда пришел Иисус, чтобы мы показали веру нашу. А вера без дел мертва, в Слове Божьем написано. Вера – это нечто, что понуждает нас жить так, как хочет Бог. Вера – это в нас нечто, утверждение, какая-то уверенность в невидимом, уверенность в Боге, уверенность, что все будет хорошо. И это утверждение влечет нас на какие-то поступки. Это есть вера. Это мое мнение. Я рассуждал об этом, размышлял. И люди, которые говорили о себе так, они говорили, что мы странники и пришельцы на этом земле. Мы здесь странники, мы пришельцы. Можно сказать другими словами, мы туристы, друзья. Вот я не знаю, в нашем городе мало туристов. А я видел очень много в своей жизни туристов. Я когда работал на круизном корабле, туристы меня кругом окружали. Туристы, что у туриста с собой есть? Очень часто у туриста есть рюкзак или какая-то сумка, и все, и больше ничего. Они выходят или с корабля, или с самолета, кто прилетел по-разному. Они ходят, приходят на земле, приходят в порт какой-то или в какой-то город, они ходят на достопримечательности, смотрят. Да, у них есть вода с собой, потому что нужно пить, особенно если жарко. У них есть очки от солнца, если солнце будет светить. Ну, у них есть панамка, у них есть определенные вещи необходимые, но у них нету комода, у них нету зеркала с собой. У них нету с собой велосипеда, у них нету с собой таких вещей, которые... Только самое главное, что им нужно. Друзья, для нас это пример, Слово Божие говорит. Они говорили, что они странники и пришельцы на земле. Если мы будем говорить, что мы странники, нам не нужно, что нас отягощает, нас нести со собой. Мы здесь временно на земле. Наше жительство на небесах, аллилуйя. Наше жительство на небе, мы туда идем. Здесь на земле, мы просто призваны здесь на земле, чтобы показать Божью славу, может быть, кому-то рассказать о любви Божьей, может поделиться свидетельством каким-то, которое у нас есть. Может быть, рассказать, что мы поняли, что нам Бог открыл. Насколько велик Бог, насколько любовь Иисуса Христа велика, насколько жертва Иисуса Христа велика, насколько это все могущественно, это серьезно, а впереди вечность. Очень многие люди не знают, что впереди вечность. То есть это временный отрезок времени, это маленький промежуток всего лишь нашей жизни, а потом это вечность. И 14 стих говорит: «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть себя, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Аллилуйя! Он приготовил им город. Бог приготовил людям, которые так живут, которые странники, которые пришельцы, которые не прилепляют свое сердце к этому временному, к земному, которые смотрят на небо, которые идут за Иисусом Христом, которые читают Слово Божие, которые вникают в себя, вникают в учение, не вникают в ближнего и в учение, не вникают в того брата и в учение, а вникают в себя и в учение. Они так живут. И тут написано такое место: если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то было бы время возвратиться. Это, конечно же, прообраз, прообраз рабства. Когда евреи, израильтяне вышли из рабства, это прообраз этого мира греховного, это прообраз, то мы вышли из этого мира. И если мы рассмотрим на Бога, мы никогда не вернемся туда обратно, потому что у каждого есть время. И мы видим, что некоторые друзья не могут, им тяжело очень, и даже некоторые, к сожалению, возвращаются туда, откуда они вышли. Это ненормально. И те люди, Бог пишет, что они стремились к лучшему, то есть к небесному, они стремились к небу, они стремились к Богу. Если мы будем стремиться к Богу, к Иисусу Христу, мы никогда не вернемся к эту греховную жизнь, в этот Египет. Мы никогда не вернемся туда, если мы будем стремиться на небо. Если мы будем стремиться на Иисуса Христа, смотреть, взирать на Него, идти за Ним, то мы никогда, нас не прельстят благо этой земли, удобство этой земли, комфорт этой земли. Потому что там больше, потому что там лучше. Потому что любой человек, который исполнялся Духом Святым, я думаю, он не променяет это ни на что на земле. Потому что общение с Богом, это настолько глубоко, это настолько широко, что ни одна земная вещь не сравнится, даже и рядом не стоит с этим. Читая эти строки, читая эту главу к евреям, 11 главу, я удивлялся, почему так поступали мужи Божии, почему они так себя вели. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного. Как можно было принести в жертву сына своего? Он верою принес. Еще бы было мгновение, и он бы принес его в жертву. Бог остановил его, мы знаем, читающим Слово Божие, остановили. Бог остановил, знаем эту историю. То есть он готов был принести, хотя он получил обетование. Бог ему сказал, что произведет великий род от него. Насколько это они сильно слушали Бога, насколько это мощно сегодня слышать голос Божий. Что Бог тебе говорит лично. И делай так, как хочет Бог. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Как это можно, друзья? Отказаться от царства, отказаться от богатства, от власти, от роскоши, от жизни безбедной, от кучи рабов отказаться, от сервиса, от всего самого лучшего. Как можно отказаться? Это может только вера, друзья. Только вера может это. Я знаю людей, которые сегодня не едут в Европу, не едут в благополучие, а остаются здесь в Украине и страдают. Потому что церкви в Европе, они не настолько, они менее духовные. Это искренне все знают. Даже европейцы говорят, что мы ждем пробуждения, мы нуждаемся в пробуждении, мы нуждаемся здесь и сила Духа Святого. Потому что сегодня мир вошел в европейскую церковь, грех сегодня вошел в европейскую церковь. Служителей в европейских церквях грех вошел. Очень много проблем там, и неустройства там очень много. И те, кто знают, те знают это. И не хотят люди некоторые ехать туда, там все хорошо жить, там хорошие евро получать, может хорошую зарплату, дом иметь и все. Почему ты остаешься здесь, в Украине? Получаешь эти гривны, копишь их, и не можешь себе позволить даже иногда элементарного. Потому что это может только вера, друзья. Только вера это может. Почему Моисей отказался? Он пришел в возраст определенный. Для нас это пример, друзья. Если мы духовно растем пред Богом, если мы познаем Бога, если мы живем с Иисусом Христом, Словом Божьим, мы познаем, и приходит время, когда мы должны просто отказаться от блага нашего, от роскоши, может быть, для физического человека, для плоти, для нашей, ради Божьего, ради Небесного. Не просто пожертвовать это, а если Бог говорит тебе, то ты должен так делать. Потому что если ты будешь идти за Богом, если ты будешь идти за Иисусом Христом, служение, это будет от тебя требовать определенных жертв, определенного дискомфорта, определенных вложений и времени, финансов, сил, всего, чего нужно будет для служения. 25 стих 11 главы. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Как это, друзья? Ибо он взирал на воздаяние. Поношение Христова для него больше вознаграждение, чем сокровища египетские. Это для нас сегодня исполнение Слова Божьего. Дороже ли это для нас финансового благополучия? Дороже ли для нас сегодня исполнение Слова Божьего комфорта? Дороже ли это для нас нашего свободного времени, то, что нашего хобби, может быть, какого-то, я не знаю, что мы любим делать, и дороже ли исполнение Слова Божьего? Может быть, нужно просто оставить все и посетить сегодня брата или сестру, которым тебе Бог напоминает. Или Бог в молитве дает какое-то желание помолиться за кого-то, и ты думаешь, да я потом помолюсь, сейчас у меня нет времени, и потом ты забываешь и не делаешь это. Может быть, это будет какое-то маленькое, друзья, какая-то маленькая вроде бы вещь. Но это будет важно пред Богом нам начать с этого и быть верным Богу, служить Ему тем, чем хочет Бог. 32 стих и ниже, 11. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемыми камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. 38 стих, особенно, прошу внимания, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельствованные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Такое место Писания, друзья, такое насколько сила Божья действовала в них. Они действовали, они угашали силу огня, они побеждали, они были крепки на войне. Это все для нас духовные примеры, друзья. Сегодня духовная война идет. Сегодня, когда мы молимся, это духовная война. Если мы хотим иметь силу в духовной войне, победу в молитве нам иметь, то нам нужно иметь веру, потому что только вера дает силу для победы в духовной войне. Только вера дает силу идти дальше, жить на этой земле, на планете, так как хочет Бог, взирать на Иисуса Христа, идти на небо, несмотря на то, что ты можешь не получать что-то на этой земле. И тут 38 стих. «Те, которых весь мир не был достоин». Представьте, чаша весов, весь мир, планета Земля, и горстка верующих. И горстка верующих, она преобладает, она более важна для Бога, чем весь мир. Представьте, весь мир недостоин. Те, которых весь мир не был достоин, что они делали? Они жили как цари. У них были рабы, имения. Так или не так? Нет, которых весь мир не был достоин. Это горстки верующих людей, детей Божьих, рабов Иисуса Христа, рабов Божьих, которые слушали голос Божий, исполняли, делали так, как говорит Бог, служили Богу. Скитались, друзья. Скитались, это были в нужде, терпели недостатки. Скитались по пустыням и горам, по пещерам, ущельям семьи. Все сии свидетельства веры не получили обещанного. Некоторые вещи происходят в нашей жизни. Мы можем задавать себе вопрос, почему, Боже? Но Слово Божие дает ответы. Слово Божие дает ответы. Самое главное – это иметь Иисуса Христа пред лицем твоим. Если ты не получаешь ответ на нужду, может быть, много лет уже, ты не переставай молиться. Не оставляй эту нужду. Бог знает это. Бог знает твою нужду. Бог обязательно даст ответ тебе и выйдет навстречу. Но посмотрите, например, есть мужи Божьи, через которых Бог сильно действовал, производил свою работу, но они скитались. Они были в нужде, но Бог их использовал. Для них был приоритетом исполнить Слово Божье. Для них было приоритетом сделать так, как говорит им Бог. И они шли и делали, несмотря на скорби, несмотря на болезни, несмотря на нужду, несмотря на то, что у них не было имения, несмотря на то, что у них не было рабов, у них не было такого достатка. Но у них недостаток была целью, у них цель была исполнить волю Божью, Слово Божье исполнить, друзья. И для нас это пример, чтобы у нас желание такое было, чтобы у меня было такое желание исполнить волю Божью на первом месте, а все остальное потом. Потому что бывают мужи Божьи, которые исполняют волю Божью, они сами в нужде, но Бог их сильно употребляет. Я уверен, что на небе у них будет огромная награда. Больше даже тех, которые сегодня христиан, удобное, современное христианство сегодня, которое мы сидим дома, мы рассуждаем, кто сделал неправильно, как евангелизацию, или что-то еще сделал неправильно, а мы сами ничего не делаем. Давайте встанем на наши ноги, друзья, мы сейчас будем молиться.